Остерман сильно жаловался на вздорожание дворянских полномочий. Прежде платили от 2 до 3 тысяч, а теперь и за 10 тысяч талеров едва можно было достать. Но можно было рассчитывать на то, что в королевском семействе не будет единства. Вдовствующая королева объявляла постоянно, что не намерена более вмешиваться в политические дела, а брат королевский принц Карл, приобретая час от часу больше популярности, обнадеживал благонамеренных в своей милости, говоря, что ему не меньше их нужно сохранение вольности. Благонамеренные взяли верх при выборах в мещанском сословии, причем Остерманом и английским посланникам истрачена была немалая сумма денег. Победа обошлась так дорого, что в апреле Остерман послал в Петербург нарочного курьера с требованием новой присылки денег, объявляя, что у него осталось не более 9 тысяч рублей. Екатерина написала Панину: «Лучше дать денег, нежели видеть в Швеции самодержавство и с ним войну посредством французских денег и интриг. Итак, старайтесь, чтоб Остерман снабжен был нужным и впору». Это нужное состояло в 337 900 рублях. В апреле Остерман извещал о стокгольмских толках по поводу австрийского вооружения. Одни говорили, что вооружения эти производятся с согласия прусского короля, чтобы заставить Россию принять предложенные мирные условия, другие, что Австрия вооружается вследствие договора с Россией и Пруссией для раздела Польши и завоеванных турецких областей. Иные выставляли намерение Венского двора принудить русские войска выступить из Молдавии и Валахии, воспрепятствовать их переходу через Дунай, вытеснить их из Польши, с тайной помощью Франции низвергнуть с престола нынешнего польского короля и возвести на его место одного из принцев австрийского дома. Разумеется, последнее толкование принадлежало так называемым неблагонамеренным. Неблагонамеренные этим не довольствовались. В издании королевского библиотекаря Гервеля «Политические рассуждения» в статье о Польше описывалась древняя история русских князей и доказывалось, что после свержения татарского ига Россия постоянно стремилась к унижению Польской республики, употребляя для этого самих польских магнатов, которые, подчиняясь русскому влиянию, сами были причиной своих настоящих бедствий. Почти не было, по словам Остермана, ни одного печатного политического сочинения, где бы ни говорилось о Польше, где бы ни доказывалось, что и Швеция подвергнется одинаковой участи, причем Англия будет помогать России разорением всех шведских фабрик, следовательно, необходимо держаться Франции. Англия поспешила показать, как она будет помогать России в самую критическую минуту. Незадолго до начала сейма британский министр в Стокгольме Гудрик объявил Остерману, что Англия отказывается участвовать в общих издержках для противодействия французской партии. И как нарочно, в то же время объявил, что французский двор назначил на сеймовые подкупы в Швеции 3 миллиона талеров медную монету. Остерман был в страшном затруднении, ибо на присланные Данией 10 тысяч талеров нельзя было много сделать. Несколько утешили Остермана заявление нового прусского посланника графа Денгофа, что Фридрих II приказал ему сообразовать свои поступки с поступками русского посланника и что новый шведский король в бытность свою в Берлине дал дяде своему прусскому королю обещание не подкреплять прежнюю свою партию, а соединиться с русскую партией. В конце мая Остерман получил из Петербурга 100 тысяч рублей, но при этом Панин писал: «По моей беспредельной откровенности, которую я к вашему высочеству персонально как друг иметь привык, не могу не сделать некоторых замечаний. Военные наши издержки становятся изо дня в день тягостнее. и потому заставляют желать, чтобы внешние издержки сколько можно были сокращаемы. Вы, конечно, сами постигаете всю нужду такого сокращения, и, конечно, сами собою, как отличный искусный министр и как истинный сын Отечества, будете по крайней возможности и лучшему своему уразумению стараться ограничивать денежные расходы, дабы иначе нам вдруг не остановиться на середине дороги. Не подумайте, чтобы мысли мои имели в виду неуместную экономию. Отнюдь нет, ибо я весьма понимаю, да и по опыту знаю, что она, когда дело, люди и умы раз в движение и ферментацию приведены, может быть и вреднее, и бесславнее самого безмолвия и бездействия. Но я хочу только дать выразумить, что нам в рассуждении собственных наших теперь забот и упражнений в той жестокой и обширной войне должно довольствоваться при будущем в Швеции теми содержанием и обеспечением одних главных наших видов коренной нашей политики и настоящего времени. Ее императорское величество изволит под сими двумя именованиями полагать: первое, удержание в целости шведской фундаментальной формы правительства; второе, отвращение короля и нации шведских от предприятия и учинения нам диверсии в продолжение войны нашей с Портою атаманскую. Для первого из сих двух пунктов надобно весьма, чтобы новый король дал при коронации своей такой обнадеживающий акт, какой покойным его родителям дан был, и когда он и в начале сейма одержан будет без всяких отмен и изъятий против старого акта, тогда и можно уже нам будет в рассуждении существа формы правления оставаться до времени покойными зрителями, а между тем с большой свободою и силою обратить главное внимание на интерес времени, то есть на удержание шведов не только от действительной войны, но и от наружных оной оказательств, дабы иначе не могло родиться в публике сомнение и пустой страх.